Глава 20. Алина. Верчусь перед зеркалом, оглядывая себя со всех сторон. На лице ноль косметики, волосы немного отросли и теперь достигают лопаток. Похудевшее на 5 килограмм тело облачено в легкий кремовый сарафан. На ногах сандали на небольшом каблуке, а шею украшает миниатюрный кулон с нефритом. Под цвет моих глаз. Кажется, я надевала что-то женственное в прошлой жизни. В основном мой гардероб состоит из хлопковых маек, шорт, штанов, фартуков, кроссовок, балеток и сланцев. Все максимально удобное, однотонное и пропускающее воздух, чтобы не обливаться потом во время работы. Сегодня же я нарядилась, потому что в центре важный день. Открытие еще одного больничного блока. Почти у всех работников выходной, а на заднем дворе главного здания организовано празднование на свежем воздухе. Кто-то даже вытащил колонки и подобрал неплохой плейлист. Правда, судя по затянутыми тучами небу, в любой момент может хлынуть дождь. Однако Керема и остальных работников непогода мало заботит. Все расслабленно сидят на пледах с закусками, беседуют и радуются очередному расширению. Это поможет спасать и лечить еще большее количество людей. Я тоже рада этой новости, но атмосфера пикника, схожая с той, что была на нашем первом свидании с Назаром, не позволяет делать это на полную катушку. Кадры несколькомесячной давности против моей воли всплывают в памяти. Назар, весь в черном, сидит посреди пестрых цветов на пледе и поедает собственноручно приготовленный бутерброд. Мы беседуем, улыбаемся, смеемся, смотрим друг на друга без злости или ненависти. Открытые, влюбленные, счастливые. По крайней мере, я такой себя тогда ощущала на все 100%. «Вау!» Восхищенный мужской возглас растворяет картинку из прошлого. Я поворачиваю голову и вижу Джамаля. «Ты невероятно красивая, Алина». Его голос звучит искренне и бодро, зеленые глаза блестят. «Спасибо, ты тоже». И это правда. На нем светлая майка, джинсы и брендовые кроссовки. Впервые вижу его в повседневной одежде. Должна признать, она ему очень идет. На губах сияющая улыбка, а тёмно-русые волосы чуть растрепались на ветру, придавая ему мальчишеский вид. Честно говоря, даже удивляюсь, как я в своем нынешнем убогом виде могла понравиться такому видному мужчине, как он. Но это чудо случилось. Джамаль опять смотрит на меня таким заинтересованным взглядом, что мне становится не по себе. «Вы уже набрали новых врачей и медсестер?» Спрашиваю, лишь бы отвлечь Джамаля от продолжительного рассматривания меня. «Конечно, наш новый коллектив приедет завтра, и мы с Керимом начнем вводить их в курс дела». «Здорово, хорошо, что штат работников расширится, а то за месяцы моего пребывания здесь не появилось ни одного нового человека, не считая тех, кого мы спасли». «Тут нечему удивляться, Алина. Очень мало тех, кто желает работать здесь. Волонтеров еще меньше. Далеко не каждый может физически выдержать работу в центре. Про моральную выносливость вообще молчу. Лишь единицы способны каждый день встречаться лицом к лицу со смертью и всеми ужасами, которые творятся в трущобах, и не паникнуть духом. По правде говоря, я удивлен, что ты так долго здесь держишься и не сбегаешь». Я едва сдерживаю смех. Знал бы Джамаль, что будь моя воля, я бы давно бежала отсюда так, что только пятки сверкали бы. Но об истинных причинах, удерживающих меня здесь, ему знать не стоит. «Уж поверь мне, я сама в шоке, что до сих пор не тронулась умом после всего, что видела», — усмехаюсь я. «К слову, не одна я в шоке. В первый месяц моего пребывания здесь многие делали ставки на то, как долго я тут продержусь и сколько раз меня стошнит во время работы с навозом или при виде отрубленных частей тела у пострадавших». Джамаль начинает смеяться. «Охотно верю в это. Но ты уж прости их, не каждый день в центр приезжает такая лощеная принцесса, как ты». «Да я не обижаюсь. Ну, сейчас уже не обижаюсь. Тогда же я хотела всем здесь по башке надавать, чтобы прекратили подтрунивать надо мной и делать свои чёртовы ставки. Я очень рад, что ты сдержалась и уберегла меня от дополнительной работки». Посмеивается он, и мы вместе морщимся, потому что кто-то вдруг резко увеличивает громкость музыки и зовет всех танцевать. «Потанцуем?» «Ой, нет, спасибо, что-то совсем не хочется». «Тогда, может, прогуляемся к морю? Мне тоже не по душе этот шум и пляски». Задумываясь на мгновение, бросая взгляд на веселую толпу людей и цветущую лужайку. Кажется, я никогда больше не смогу ходить на пикники без мысли об мире. И сейчас меня переполняет желание уйти куда угодно, лишь бы не находиться в обстановке, напоминающей о нашем прошлом. А к морю так особенно хочу пойти. Прогулки вдоль берега, прилежащего к территории центра, являются здесь для меня одним из видов релаксации. Но разве будет красиво, если мы покинем праздник? О чем я и спрашиваю Джамаля. Никуда праздник не денется, мы же ненадолго. Пройдемся и обратно. А дождь? Он же может начаться. А ты у нас сахарная, что ли? Растаешь? Нет, не растаю. Тогда пошли. И я соглашаюсь с каждым шагом, чувствую, как мне становится легче. К тому же Джамаль удается меня увлечь и расслабить непринужденным разговором. Он вообще тот еще болтун. В хорошем смысле. С ним никогда не заскучаешь. Джамаль рассказывает о своей жизни в Штатах, о том, какие курьезные истории приключались с ним там, об аспирантуре, о студенческой жизни, о своей первой любви, которая закончилась на довольно неприятной ноте. А потом он снова меняет тему на более веселую и смешит меня до колик в животе. Приятная компания, свежий воздух, шум волн, крики чаек и прогулка по пляжу действуют на меня благоприятно. Я окончательно перестаю думать о всех своих душевных невзгодах и, сама того не заметив, позволяю Джамаль взять меня за руку. Мне приятны его прикосновения, но они не прошибают током с головы до пят. От них просто тепло, нежно, спокойно. Никаких мурашек и замирания сердца. Сбой в главной мышце происходит лишь от гулкого удара грома, внезапно раздавшегося прямо над нашими головами. «Вот черт, бежим!» — произносит Джамаль, когда резкий шквал ливня обрушивается с небес и тянет меня за собой, но, увы, сорваться на бег не получается. Не столько из-за поврежденной лодыжки, сколько из-за того, что ноги утопают в песке. Когда мы добираемся до беседки, мы оба уже насквозь мокрые, и веселая атмосфера между нами резко меняется. Я не сразу понимаю, в чем дело, и почему с губ Джамаля столь стремительно слетает улыбка, а взгляд темнеет и становится каким-то плотоядным. Лишь опустив взор вниз, я замечаю, что мой легкий сарафан из-за влаги стал полупрозрачным и облегает тело, словно вторая кожа. Я не успеваю ни слова сказать, ни скрестить руки на груди, чтобы спрятать от Джамаля заостренные соски. Он резко хватает меня за талию, прибивает к одной из деревянных опор и запечатывает мои губы поцелуем. Сразу глубоким и страстным. Какова моя первая реакция? Нет, не паника, не желание его оттолкнуть или ответить, а тотальное непонимание, почему умный, интересный, веселый и привлекательный мужчина целует меня, а я ничего не чувствую. Так не должно быть. Я должна почувствовать хоть что-нибудь, ведь Джамаль без сомнений нравится мне. Но ни черта, полный штиль, и потому второй на меня нападает злость, бессильная и всепоглощающая. Она побуждает меня зарыться пальцами в волосы Джамаля и сжать их до боли, чтобы, наконец, начать его целовать с такой же пылкостью, с какой это делает он. Однако не страсть я вкладываю в столкновение наших языков, а агрессию и ярое желание почувствовать хоть что-нибудь. Хотя бы самую малость того, что заставлял меня испытывать и мир. Восприняв мой отклик, как зеленый свет, Джамаль с хриплым стоном умещает ладони на мои ягодицы и рывком приподнимает меня, вынуждая кольцевать его бедра ногами. Я ощущаю его эрекцию между ног, руки, сминающие мою попку, слышу, как он шепчет по-турецки о том, как долго желал ко мне прикоснуться и поцеловать. Я перенимаю его дыхание, скольжу руками по крепким плечам, целую и целую, вдыхая запах парфюма. От него так обалденно пахнет. Любая женщина сошла бы с ума, а я... Я остаюсь полностью равнодушной, холодной, фригидной, мертвой. Ну почему? Почему? Почему? Почему я не возбуждаюсь? Почему не задыхаюсь от желания почувствовать его в себе? И почему все происходящее кажется мне таким неправильным, а Джамаль ощущается столь чужим? Я ведь уже успела с ним познакомиться. Да черт побери, я его знаю в разы лучше, чем Эмира. Но тогда почему между нами нет и талики того родства и притяжения, которое было между мной и Назаром с первой же минуты встречи? Потому что ты все еще его... Нет. Мысленно затыкаю свой внутренний голос. Да, ты его люб... Нет, заткнись. Да, Алина, признай же, наконец. Нет, я не могу это сделать. Не могу признать, что все еще люблю. Это бессмысленно, никому не нужно. Я должна оставить это чувство в прошлом. Ведь мир никогда меня не любил и не полюбит, и он наверняка уже давно спит, трахается, целуется с другой женщиной, а то и не с одной. А они все стонут, под ним кончают и просят еще и еще. Боже. Эта омерзительная сцена вспыхивает перед глазами, и боль, которую я так долго и тщательно пыталась удержать внутри себя, лавиной вырывается на волю в виде схлипа и водопада слез. «Алина, что случилось?» Джамаль мигом разрывает поцелуй, с беспокойством разглядывает мое лицо, а я едва вижу его сквозь водную пелену и сказать ничего нормально не могу. Вместо слов из горла вырываются рыдания. Господи, какой позор! Что же со мной происходит и как это прекратить? Прости, с трудом выдавливаю я. «Тише, успокойся, ничего страшного». Он опускает меня на землю и начинает стирать большими пальцами слезы с моей щеки, да только это бессмысленно. Из глаз катятся новые. «Прости, прости, я не хотела». «Тебе не за что извиняться». «Как это не за что? Я разревелась, пока мы целовались. Это ужасно». «Нет, не ужасно», — тяжело вздыхает Джамаль. На несколько секунд прикрывает глаза, явно пытаясь остыть, а затем произносит. «Это я виноват. Обещал же тебе, что подожду и не сдержался. Я все понимаю». «Не понимаешь, Джамаль. Я солгала тебе. Я солгала». Повторяю я, хлюпая носом, и ожидая, что он рассердится. Но ничего подобного. Джамаль лишь грустно усмехается, целует меня в лоб, как маленького ребенка, и крепко обнимает. «Нет, Алин. Ты солгала не мне, а самой себе». Шепчет он в мою макушку, а потом еще долго позволяет мне плакать, прижав щекой к своей груди и бережно поглаживая спину.